Течение мировой эволюции не остановит ничто. Запруды могут сдерживать воду только до определенной черты. В конечном итоге новое поступление воды, переливаясь через край, все же найдет себе выход. Этой определенной чертой служат космические сроки, наступление которых необратимо.